Глава 9. Прокурор Павел Трофимович Евпроксеин в трезвом виде всегда знал, что он делает и для чего. Он понимал, что многие другие лица не обладают подобным знанием, и поэтому обычно не удивлялся странности их поведения. Нюра, уйдя от Борисова ни с чем, пришла к выводу, что вела себя неправильно. Теперь она решила действовать так, как советовал ей Иван Тимофеевич Голубев, но одно дело решить, а другое сделать. Когда она вошла в кабинет и увидела крупного, важного человека за большим столом, под большим портретом, она как-то сразу же оробела и, переступая с ноги на ногу, попятилась даже слегка назад, но, вернувшись к порогу, остановилась. — Вы ко мне? — спросил прокурор приветливо. — К вам, — сказала Нюра так тихо, что сама слов своих не услышала. — И по какому же делу? — Я беременная, — сказала Нюра. Если бы она последовала совету Голубева в полном объеме, то есть завизжала, кинула на пол сумку и сама кинулась на пол, может быть, это и произвело бы на прокурора должное впечатление. Но она смутилась, покраснела и эту фразу произнесла так тихо, что не была уверена, услышал ли ее прокурор или нет. — Не понял, какая? — прокурор приложил к уху ладонь. — Беременная, — пролепетала Нюра, смутившись еще больше. — Громче! Когда она произнесла то же слово в третий раз, прокурор наконец-то ее услышал. Он улыбнулся и вышел из-за стола. — Беременная, — переспросил он и, мягко взяв Нюру за плечи, подвел к окну. — Если беременная, вам не сюда, вам вон куда надо. И показал ей стоящее на другой стороне улицы, обшитое тесом здание, в котором, как указывали вывески, находились родильный дом и женская консультация. — Нет, — сказала Нюра, — я не насчет этого, я насчет мужика. От фронта никого не освобождаем, — быстро сказал прокурор. — Да нет, — сказала Нюра. — А если насчет элементов, то пока рано, только после рождения ребенка. — Да не в том, — улыбнулась Нюра. По сравнению с тем, что предполагал прокурор, истинное ее дело показалось ей гораздо более простым и легко разрешимым. Мужика-то у меня посадили. — А-а-а, — сказал прокурор. — Теперь понял. — И за что же его? — А ни за что, — простодушно сказала Нюра. — Ни за что? — удивился прокурор. — А вы в какой стране проживаете? — Как это? — не поняла Нюра. Но я спрашиваю, где вы проживаете, в Англии, в Америке? Или, может, в фашистской Германии, а? — Да нет же, — объяснил Нюра. — Я в Красном живу, в деревне, от селя 7 километров. Может быть, слышали? — Что-то слыхал, — кивнул прокурор. — И что в этом вашем Красном, советской власти нет, что ли, а? — В Красном нет, — подтвердила Нюра. — Как, совсем нет? — Совсем нет, — сказала Нюра. — Сельсовет-то у нас в Новоклюквине, за речкой. А у нас только колхоз. — А, понятно, понятно, — выхватил прокурор. Он взял лист бумаги и стал на нем что-то чертить. — Вот это значит, речка здесь за речкой. Советская власть, вот мы ее так заштрихуем. А с этой стороны, стало быть, совсем ничего. — Да, — сказал он, разглядывая с интересом чертеж. — Тогда совсем, конечно, другое дело. А то уж я был подумал, как это, советская власть, и ни за что. Я лично как прокурор, ну и вообще как советский человек, о таких безобразиях никогда не слыхал. Нет, конечно, бывают у нас отдельные лица, которые по глупости или с умыслом распространяют разные злостные слухи. Ну, таких-то людей мы, конечно, сажаем. За клевету на наш строй, на наше общество, на наш народ. Но это же нельзя сказать ни за что. Как же? — Так, — согласилась тихо Нюра. Ну и чего же вы от меня хотите? — Так я же насчет своего мужика, — напомнил Нюра. — А я тут при чем? — развел руками Павел Трофимович. — Я же советский прокурор, и власть моя распространяется только на советские территории, а где советской власти нет, там я бессилен. Из сказанного прокурором Нюра не поняла ничего и сидела, ожидая продолжения разговора. Но прокурор никакого разговора продолжать не собирался. Он достал из пластмассового футляра очки, напялил их на нос и, раскрыв папку с надписью «Дело номер», начал читать лежавшие в ней документы. Нюра терпеливо ждала. Наконец прокурор поднял глаза и удивился. — Вы еще здесь? Так я насчет своего мужика? — Ну да, — кивнула Нюра. — Разве я непонятно объяснил? Ну что ж, попробуй иначе. Запомните и зарубите себе на носу. Он повысил голос и стал грозить пальцем. — У нас в Советском Союзе ни за что никого не сажают. И я, как прокурор, предупреждаю вас самым строгим образом. Вы такие разговорчики бросьте. Да-да, нечего прикрываться своей беременностью. Мы никому, ни беременным, ни всяким прочим, не позволим. Ясно? — Ясно, — оробела Нюра. — Ну вот хорошо, — быстро помягчал прокурор. — В главном договорились. А что касается частностей, то их можно и обсудить. Если в отношении вашего мужа были допущены отдельные нарушения закона, мы их пресечем. А виновных, если они есть, накажем. Это я вам обещаю как прокурор. Как фамилия вашего мужа? — Чонкин, — сказала Нюра. — Чонкин Иван. — Чонкин? Прокурор вспомнил, что когда-то подписывал ордер на арест именно Чонкина. И потом слышал, что этот же Чонкин оказался главарем какой-то банды, и что эта банда была разгромлена. — Чонкин, Чонкин, — бормотал прокурор. — Значит, вы говорите Чонкин. Одну минуточку. Он вежливо улыбнулся. — Будьте добры, подождите меня в коридоре. Я все выясню, и тогда вам скажу. Нюра вышла в коридор и там провела какое-то время. В это самое время прокурор Евпроксеин кому-то позвонил по телефону и разговаривал, стоя и шепотом, прикрывая трубку ладонью и поглядывая на дверь. Затем он вышел в коридор, пригласил Нюру к себе, сам сел за стол, а она осталась стоять. — Значит, вы говорите Чонкин, — спросил прокурор. — А ваша как фамилия? — Белешова, — неохотно сказала Нюра, понимая, что этот вопрос задан ей неспроста. — Правильно, — сказал прокурор. — Белешова. В браке вы с этим Чонкиным не состоите, так? — Так. То есть, собственно говоря, вы к этому Чонкину, которого, кстати сказать, ждет очень суровое наказание, никакого отношения не имеете. — Да как же, — сказал Нюра, — я беременная. — Тем более, — убежденно сказал прокурор, — зачем же вам связывать свою судьбу и судьбу будущего ребенка с этим преступником? Тут он понес какую-то околесицу и стал говорить от имени какого-то множественного лица, которым или частью которого он как бы являлся. — Мы, — сказал он, — не сомневаемся, что вы хорошая работница и настоящий советский человек, и что ваша связь с этим Чонкиным была совершенно случайной. Именно поэтому мы вас и не привлекаем к ответственности. Но именно поэтому вы должны от этого Чонкина решительно отмежеваться. Дальше пошла и вовсе какая-то тарабарщина. Трудное время, сложная международная обстановка, противоборство двух миров, нельзя сидеть между двух стульев, необходимо определить, по какую сторону баррикад. И поэтому, — закончил он свою мысль, — с вашей стороны было бы правильно не защищать вашего Чонкина, а наоборот, порвать с ним самым решительным образом. Было бы уместно заявить даже письменно, что я такая-то и такая-то вступила в интимную связь с Чонкиным случайно и неосмотрительно, не зная его звериной сущности, о чем сожалею. А? Как вы думаете, можно так написать? Прокурор посмотрел на Нюру и увидел ее глаза, полные слез. — Дяденька, — сказала Нюра, хлюпая носом, — он ведь, Ванька, хороший. — Хороший? — прокурор нахмурился и отвел глаза. — Интересно. За что же его арестовали, если он хороший? — Так ни за что же, — сказала Нюра. — Ни за что? — сердито переспросил Евпроксеин. — Ну что ж, Белешова, вы, я вижу, не просто заблуждаетесь. Вы упорствуете в своих заблуждениях. Я вижу, для вас время, проведенное с этим Чонкиным, не прошло даром. Я вижу, он таки успел вас обработать. Думая, что прокурор имеет в виду ее беременность, Нюра кивнула и согласилась сквозь слезы. — Успел?